что я мог сказать о правителе Болгарии Александре Бахтенберге, возведенном на трон покойным императором Александром Освободителем. Не знаком я с этим человеком, поэтому личных впечатлений нет. Соглашусь с товарищем председателя суда, надворным советником Остолоповым, с ним за одну фамилию соглашаться можно. О том, что сидел бы себе князюшка на престоле смирненько и Россию слушался. А он вдруг принялся играть в самостоятельность, избавляться от русской опеки, отчего министры его правительства, почти все русские, начали дружно подавать в отставку. Совсем обнаглел князь, кусает руку, что его кормит. Остолопов, а с ним и другие коллеги, убеждены, что достаточно нашему государю цыкнуть, как болгарский князь возьмется за ум. Поддакиваю. Не стану же я рассказывать сослуживцам, что Александр Бахтенберг объединит обе Болгарии и разгромит армию Сербии. А уж про то, что в итоге князь Болгарии потеряет престол, тем более следует молчать. На самом деле внешняя политика, уже случившаяся в моей истории, мне не очень интересна. Другое дело, ситуация и расклады в Новгородской губернии. Недавно совершил для себя очередное открытие. Оказывается, в Череповце имеется свой жандарм, капитан Патулов 11. Странно, что Патулов имел звание капитана, а не ротмистра. Но так указано в памятной книжке Новгородской губернии на 1883 год. Правда, сидит он в Новгороде, но числится помощником начальника губернского жандармского управления по Череповцу. Понятно, что отдельному корпусу жандармов упускать из виду Череповец, где около 1000 учащейся молодежи, где оживленный речной порт и промышленные предприятия, никак нельзя. Необходимо следить за умонастроениями населения, за потенциальными террористами и всем прочим. Но как можно делать это делать, находясь от Череповца за 300 с лишним верст? Опираться на доклады исправника и отчеты чиновников, на статистические отчеты? Предположим, в реальном училище возникнет антиправительственный кружок. Мальчишки пожелают отомстить за казненного Рысакова, бывшего реалиста, изготовит бомбы и отправится взрывать государя-императора. Глупо, согласен. Я просто размышляю вслух, пытаясь придумать нечто такое революционное, на что требуется немедленная реакция властей. Ладно, бомбистов мы в расчет не берем, слишком уж они радикальны, не для уездного города. Но прокламации, в которых пересказываются идеи Лаврова или Бакунина, появиться могут. Историк, который во мне сидит, забил тревогу. А не имеет ли капитан Патулов собственной агентуры в городе? Как же жандармерии без агентуры? Если возникнет нечто срочное, есть телеграф. Жандармский начальник имеет право по тому же телеграфу отдать приказ уездному исправнику, который пошлет городовых задерживать хоть пропагандистов, хоть и бомбистов. Пожалуй, следует опасаться провокации и быть осторожнее в разговорах с малознакомыми людьми. Еще лучше, и с хорошо знакомыми. Да, не исключено, что у меня развивается паранойя. Делом надо заниматься. Пойду, потрясу архивариуса. Полторы недели прошло, у него пока ничего, и у меня ничего. Только количество вещдоков увеличилось. Доктор Федышинский распорядился снять с покойного Долгушинова нательную рубаху и прислать ее мне. Прокурору, когда он начнет обвинительный процесс, будет что показать присяжным заседателям. Правда, обвинять пока некого. Вещи, якобы похищенные у старика, теперь лежат в моем кабинете. Варвара Селезнева, которой надоело ходить на соседнюю улицу, 200 лишних шагов, потребовала от супруга, чтобы тот вычерпал воду и позвал батюшку осветить колодец. Андрей поматерился, но просьбу жены исполнил. Вычерпывая, утопил ведро, взял кошку, нашарил ею что-то на дне и вытянул тяжелый узел. Фарфоровая солонка оказалась расколота, часы, возможно, починить удастся, сапоги уже носить нельзя, шандалы и ложки в целости и сохранности. Теперь оборвана еще одна нить, возможно, что единственная, ведущая к раскрытию убийства, зато появилась новая головоломка. Зачем было брать вещи и потом топить их в колодце? Не сам же покойный Долгушинов их туда бросил. Господин Ухтомский, если входит в кабинет, сама деликатность. Почти без шума, только медали звенят. Чего это он со всеми наградами? Ух ты, у пристава еще и Георгиевский крест имеется. Или он пока не Георгиевский крест, а знак отличия военного ордена. Позвольте, Иван Александрович, появление в кабинете пристава ничего хорошего не предвещало. Неужели убийство, Антон Евлампиевич? Поинтересовался я. Я еще предыдущее убийство не раскрыл, а тут на тебе. Пока не знаю, Иван Александрович, покачал головой старый служака. С час назад из Ирдоматки парнишка прибежал, сказал, что мамка его прислала, постоялец ихний, фельдшер, мертвым обнаружился. Сам помер или помог неизвестно. Мамка, грит, перепугалась сильно, велела в город бежать. А я решил, вдруг у вас никаких дел нет, сразу бы и поехали. Выяснится, что убийство, все равно придется за вами посылать, а это опять время тратить. И доктор у нас на месте, готов выехать. Он уже в коляске, нас с вами ждет. Ну, коли доктор уже в коляске, надо ехать. С Михаилом Терентьевичем мне в одну коляску не уместиться. Поэтому ограничился тем, что пожал ему руку, а сам уселся с приставом. А городовые двинулись следом, на подводе. От Череповца до села Ирдоматка почти 10 верст. На машине, если не спешить, минут 20, а мы ехали часа полтора. Поболтали с приставом о разных вещах. Он, кстати, сегодня с наградами по важной причине, дочка, которая живет где-то под Таганрогом, давно просила батюшку выслать портрет, обязательно при полном параде. Вот и ходил в фотографию господина Новикова. Ах ты, а ведь матушка тоже просит, чтобы я выслал ей фотокарточку. Не забыть бы. Дорогой я попытался получить хоть какие-нибудь сведения, но пристав знал только имя хозяйки, Аграфена. Как искать-то станем? Озабоченно поинтересовался я. Я изучал данные на волости и населенные пункты, что находится в моем видении. Ирдоматка село большое. Если там не одна Аграфена, ходите спрашивать, где покойник. Найдем, Иван Александрович, не беспокойтесь, усмехнулся пристав. Антон Евлампиевич оказался прав. Выяснять, где покойник, нам не понадобилось. Вон, у дома, под старой драночной крышей народ толпится. Спрашивается, чего интересного. Городовые соскочили с подводы. Постарались. Привычно гаркнули служивые, расчищая дорогу для начальства. Вот, тутотка он, тутотка и лежит. Суетилась еще не старая, но уже изрядно раздобревшая хозяйка. Тело, прикрытое старым половиком, отчего-то лежало во дворе. Не сговариваясь, мы поснимали фуражки и перекрестились. «Он что, здесь и умер?» — строго спросил я у тетки. «Зачем здесь?» — ответствовала хозяйка, выговаривая вместо «Ч» букву «Ц». «В доме он помер, сюда его парни мои вытащили. А зачем цузому покойнику в доме лежать, если это убийство, то получается, место происшествия уже затоптали?» Видимо, взгляд городского начальника стал таким строгим, что хозяйка засуетилась. «А что, не надо было?» – испуганно спросила она. «А я ведь и не знала. Думаю, своему в квартире-то у меня лежать. Вот, парней ведь своих и заставила. Тащите, мол, тамотка комнатка у Виссариона проходная. Если ходить, так все время за него запинаемся». Пока я сверлил хозяйку суровым взглядом, Федышинский успел снять половичок с лица. «Господин следователь, самоубивец это?» – сказал доктор. «Как это он определил?» «По глазам, глаза покойного, совсем еще молодого парня выражали нечеловеческую муку. Лучше бы не смотрел. Не дай бог, ночью приснится этот взгляд». Федышинский наклонился к трупу едва не вплотную. «Сами понюхайте, фосфором пахнет», — сообщил статский советник в отставке. «Нюхать мне не хотелось, но я послушно склонился к лицу парня». «Принюхайтесь», — посоветовал доктор, пытаясь ладонью подогнать к моему носу запах, исходивший от раскрытого рта покойника. «Твою мать, господин доктор, пахло чем-то мерзким, вроде тухлой рыбы. Это фосфор так пахнет, теперь буду знать. Не иначе, спичками отравился», — предположил Федышинский. «Спичками?» — не понял я. «Как можно отравиться спичками? Они что, ядовитые? Не нынешними серными, а фосфорными», — пояснил доктор. «Их, вроде, делать и перестали, но еще попадаются. Отломают головки, сунут в стакан и зальют водой. Смерть страшная, мучиться долго. Бывало такое в моей практике. Гимназистка как-то беременная отравилась, поручик из Вильманстранского полка, что казенные деньги в картишке проиграл, таким вот способом жизни себя лишил. Поручику бы застрелиться, все легче умирать. Умирать всегда тяжело, по себе знаю. А почему глаза не закрыли?» — спросил доктор у хозяйки. «Так это», — засмущалась хозяйка, — «мы ведь вчера с мужем да с парнями к свекрови ходили, по свекру година, там и заночевали. Муж нанча допивать остался, я утром пошла корову доить, прихожу, а Виссарион уже это, тогось. Я младшенького-то в город послала, а старших заставила вытащить. Парни-то покойника вынесли, а про глаза и забыли. Я ему сразу лицо прикрыла, так и не видно. Страшно, когда покойники глаза пялит. Федышинский только махнул рукой и сам попытался закрыть глаза мертвецу. Не получилось. Покряхтев, доктор полез в карман, достал два медика. Уложив монеты на глаза мертвеца, перекрестился. «Проводите меня в комнату покойного», — кивнул я хозяйке. «Не знаю, зачем это мне, самоубийство не наш случай, но осмотр проведу. Комнатушка покойного крошечная, да еще и проходная. Представляю, каково приходилось парню по утрам, когда вокруг начинали бегать мальчишки. Пахло в комнатушке неприятно. Я поморщился, а хозяйка вздохнула. Полдня отмывала после няга. Что отмывала хозяйка, спрашивать не стал. И так понятно. Самодельная деревянная кровать, лавка с изголовьем, с разбросанным одеялом, постельного белья нет, старый матрас с подозрительными пятнами, самодельный же столик, на нем несколько книг и тетрадей. Сверху клочок старой бумаги, где написано крупными корявыми буквами. «Я травлюсь сам, потому в моей смерти прошу никого не винить». Внизу подпись. «Виссарион Григорьев Щетинкин». Чем он писал-то? Кажется, указательным пальцем. «Посмертная записка есть, ее я с собой возьму. Доктор сделает заключение, пристав составит рапорт. Передам все прокурору, а тот, согласно статье 253 Устава уголовного судопроизводства, составит постановление о том, что дело не открыто в связи с самоубийством покойного. В моем мире это бы называлось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вернее, будет так называться. Пристав, вошедший в комнату вместе со мной, отыскал в углу грязный стакан, понюхал и сморщился. Не иначе, в нем Щетинкин и наводил ядовитое питье. Я полистал документы, лежащие под тетрадями. Разрешение Виссариону Григорьеву сыну Щетинкину, 18 лет от роду, крестьянину Мородской волости учиться в Санкт-Петербурге. Аттестат об окончании двухгодичных фельдшерских курсов при Обуховской больнице. Направление Череповецкого земства на работу в фельдшерско-акушерский пункт села Ирдоматка. Выходило, что Виссариону всего 20 лет, мой ровесник. Представив, как парень умирал в страшных муках и в одиночестве, и мне стало нехорошо, с чего он травиться-то надумал, поинтересовался я. Так кто их знает? Пожала плечами Агафья. Образованные нынче пошли, читают много. А он еще письма писал, да ответа не было. Сюжет для романа. Юный крестьянин, стремившийся стать медиком и помогать людям, отправился учиться в столицу, влюбился там в девушку-курсистку, но не добился взаимности. Вернулся на родину, влачил жалкое существование, не выдержал и покончил с собой. «Барин, а что мне с вещицками-то его делать?» – спросила хозяйка. «Тулуп от него остался, тужурка. У Виссариона-то брат имеется, в Мородской волости проживает. Вещи мы с собой заберем», – отозвался пристав. «Коли брат к тебе явится, скажешь одеждой книги с тетрадками в Череповце у пристава. Опись еще надо составить, в двух экземплярах». Антон Евлампиевич так тяжко вздохнул, что я невольно улыбнулся и предложил. «Составлю, вы только диктуйте». Перечень имущества, оставшегося от покойного фельдшера Щетинина, уместился в несколько строк. Тулуп овчинный, тужурка летняя, фуражка, две нательных рубахи, одни кальсоны, две книги наставления по лекарскому делу и справочник аптекаря, да три тетради лекций. «Ох, спасибо, Иван Александрович, выручили», — радостно говорил пристав, передавая одну из описей хозяйке. «Не в обиде, что попусту съездили». «Какие обиды», — успокоил я полицейского, вставая из-за стола. «Я вас выручил, в следующий раз вы меня выручите». Пристав озадачил одного из городовых сбором вещей, и мы вышли во двор. Там наш доктор толковал о чем-то с пожилым мужиком с бляхой на груди. Не иначе, здешний староста. Спрашивают, что с трупом-то делать. Обратился Федышинский к приставу. Сказал, чтобы хоронили. «Правильно вы сказали», — кивнул пристав. «Покойника мы в Череповец не повезем. Зачем он нам? Пусть сами хоронит». Глава 18. Встреча с прекрасным. Сегодня случился неожиданный выходной. Так иной раз бывает. Помнится, когда подрабатывал в школе, из-за аварии на подстанции нам отключили электричество и директор отправила всех домой. Не знаю, кто больше радовался, мы или наши дети, в смысле ученики. Еще был случай, когда отключили воду. Какая учеба, если нет воды? Вот и сейчас действительный статский советник Лентовский приказал перенести слушание суда на следующие дни, всем господам судейским разойтись по домам, и всех дел, что вышла из строя одна из наших печей, заодно подпалив стену и потолочные балки. Большого пожара не случилось, к тому времени, когда к зданию суда подъехала пожарная команда на двух подводах с бочонками воды и насосами, все потушили. В борьбе с общим врагом в единой цепочке стояли и передавали друг другу ведра с водой и служители, и судейские чиновники, и жители близлежащих домов. В таком деле не станешь мериться чинами и званиями, просто берешь наполненное ведро и передаешь его дальше. Никто не пострадал, документы целы, но теперь надо ремонтировать печь, что-то отодрать, поменять, приколотить, подбелить, вставить пару стекол, выбитых в суматохе. Работы дня на два, много, на три. Велено разойтись, мы и расходимся. Но дома что делать? У Натальи Никифоровны имеются хозяйственные хлопоты, французские у нас вечером. Пообедав, решил прогуляться по городу, заодно зайти в фотоателье, заказать обещанную матушке фотографию. Опасался, что усадит в кресло, стиснут затылок обручем и придется сидеть с полчаса. Но нет, все сделали гораздо быстрее, за несколько секунд. Магниевая вспышка и все, свободен. Собирался зайти к архивариусу, опять его потрясти, но отчего-то пошел к Мариинской гимназии. Оказывается, не зря. Моя кореглазая незнакомка шла навстречу. Не одна, с подругой. Как здесь полагается знакомиться с девушками? Я и в своем мире на улице ни разу не знакомился. С теми барышнями, с кем имел дело, до встречи с Ленкой. Заводил знакомство в универе, у кого-то из друзей или в кафе. Подойти к кореглазой и спросить: «Девушка, разрешите с вами познакомиться?» Неприлично, вроде бы. Так ведь и девушка сама знакомиться не пойдет. Эх, была не была. Подойду. «Подруга, это даже хорошо. Здравствуйте, барышни!» Заступил я дорогу двум гимназисткам. Приподняв фуражку над головой, представился: «Чернавский Иван Александрович. Позволите проводить вас до дома, а вы кого намерены проводить?» «Обеих сразу», — поинтересовалась подруга моей кореглазой незнакомки, пухленькая барышня с румяными щечками. Кажется, ее где-то видел. Судя по лукавому взгляду, брошенному на подругу, прекрасно понимает, кого бы проводил, и просто прикалывается. «Милые барышни, мне бы для начала ваши имена узнать», — ушел я от прямого ответа. «Не могу же сказать, желаю проводить очень красивую девушку или просто очень красивую, или приличным девушкам не положено знакомиться на улице. Если это так, то сразу уйду». «Нет, господин Чернавский», — слегка насмешливо сказала моя кореглазка, — «вы уж определитесь, кого вы хотите проводить и с кем желаете познакомиться. Разве это мужчина решает?» — сделал умные глаза. «Общеизвестно, что выбор всегда остается за дамой». Девчонки, слегка удивившись, переглянулись, а я процитировал: «О, как нам часто кажется в душе, что мы, мужчины, властвуем, решаем. Нет, только тех мы, женщин, выбираем, которые нас выбрали уже 12, Николай Дариза. Не так много стихов помню наизусть, но эти запомнил. Еще бы, специально учил, чтобы произвести впечатление на Ленку. Произвел. Авось и тут не прогадаю». «А что за поэт?» — заинтересовалась кореглазая гимназистка. «Я почти всех поэтов знаю, но таких замечательных строк никогда не слышала. Знали бы вы, уважаемая незнакомка, сколько существует на свете замечательных поэтов», — нарочито грустно вздохнул я. «Елена», — представилась таки кореглазка. Не успел удивиться совпадению, как она добавила: «Елена Георгиевна Бравлина». Вот тут я едва не запнулся за камень, выпиравший из булыжной мостовой. Запнулся бы, точно грохнулся и испортил свое реноме в глазах девушек. Ведь моя Ленка тоже Елена Георгиевна Бравлина. «Елена, Елена Георгиевна, а вашу матушку, случайно, не Оксаной ли Борисовной зовут?» «Нет, с чего вы взяли?» «Мою маму зовут Ксения Глебовна». «Опять совпадение. Оксана — это же вариант имени Ксения. Борисовна — ХМ, тоже имеются ассоциации. Борис и Глеб — первые русские святые. А меня Татьяной зовут», — представилась полненькая подружка. «Меня можно попросту, без отчества. Если обратитесь по отчеству, стану думать, что я старуха, лет 30. Слышали бы эти слова мои ровесницы из Москвы, задушили бы собственными руками. Похоже, тутошняя Ленка, что прикидывается пока Еленой Георгиевной, недовольна словами подружки. «Таня, если я тебя старше на полгода, это не повод иронизировать», — укоризненно сказала кореглазая. «Ох, ведь старушки какие! Одной, как полагаю, лет 16, а вторая немного постарше». Елена Георгиевна шла молча. Заметно, что девушка стесняется. А вот ее подруга была куда смелее. «Мы про вас наслышаны, господин Чернавский», — хихикнула Татьяна. «Видимо, девушкам известно о храбром следователе, вступившим в единоборство с преступником, но дело оказалось хуже. Мой папенька говорит, что ему все время приходится возвращать вам бумаги из-за ваших грамматических ошибок. Какая сволочь о том болтает? Покажите мне, я этому гаду сделаю то же самое, что Герасим сделал Муму. Даже догадываюсь, что за гад. Не зря же мне показалось, что эту толстушечку где-то видел. Ошибся, но не слишком. Саму Татьяну нигде не встречал, зато часто вижусь с ее папенькой, господином Виноградовым. Копия батюшки своего, и язык такой же, как помело. Да, вы правы, горестно вздохнул я. Грамматика – это мое слабое место. Представляете, до сих пор делаю 4 ошибки в слове из 3 букв. Как это возможно? Вытаращились на меня обе девчонки. Да очень просто, любезно пояснил я. Пишу слово еще как истча. Надеюсь, девушкам из Череповецкой женской гимназии ведомства учреждения императрицы Марии не довелось слышать анекдот про Екатерину II. Ее письма мне доводилось читать. Слово еще у императрицы написано правильно. А истча, уважаемая Татьяна, хочу сообщить, что допускаю ошибки исключительно ради будущего вашего батюшки, продолжал я, думая про себя, что удавил бы болтуна. Для такого милейшего человека, как не постараться. Припомнилось, как Виноградов утащил с банкета бутылку водки. Но дочери о том говорить не стану. Не понимаю вас, настороженно сказала Елена Георгиевна. Зачем делать заведомые ошибки? Дочка помощника прокурора ничего не спросила, но выглядела озадаченной. Ладно, сейчас я вас еще больше озадачу. Все очень просто. Мой сослуживец, уважаемый батюшка Татьяны, признался, что собирается оставить карьеру государственного чиновника, подать в отставку и переехать в деревню, жить среди первозданной природы, среди крестьян. Петушок поет поутру, коровки ревут, на пастбище просится. Но что станет делать в деревне бывший помощник прокурора? Да, а что там станет делать мой батюшка? Захлопала глазенками толстушечка. Вот в том и соль. Поднял я вверх указательный палец. В деревне нужны врачи, ветеринары и учителя. Из Александра Ивановича выйдет прекрасный учитель, но ему необходима стажировка. Поэтому мы, его коллеги, приносим бумаги с орфографическими и пунктуационными ошибками, а господин Виноградов их с удовольствием исправляет. Подождите-ка, спохватился я. А разве Александр Иванович не поведал домочадцам о собственных планах? Нет, промямлила дочка помощника прокурора. Ни мне, ни маменьке батюшка о своих планах не говорил. На бедную Танечку было жалко смотреть. Видимо, она пыталась представить себе деревню. По моему разумению, жизнь в Череповце мало чем отличается от жизни в деревне. Нет ни водопровода, ни канализации. И по утрам, до тех пор, пока хозяйка не протопит русскую печку, в доме холодно. А ведь у нас еще только сентябрь. Что дальше будет? Наверное, Александр Иванович хотел вам сделать сюрприз. Да, точно, он как-то сказал, что ждет, покуда дочь не завершит обучение в гимназии. Татьяна прикусила губу, а потом резко рванула вперед, бросив на ходу: «Ступайте без меня». Мы некоторое время шли молча, потом Елена Георгиевна спросила: «Это не слишком жестоко?» «Что именно?» «Не понял я». «То, что вы, Иван Александрович, ввели Танечку в заблуждение. Проще говоря, вы ей соврали». «Вот это да! А девушка очень умная и проницательна. Мне такие нравятся». «Как вы догадались?» «Сложно сказать», – пожала плечами гимназистка. «Возможно, по вашим интонациям, а может, по вашему взгляду. К тому же, я несколько раз встречалась с Александром Ивановичем, и он мне не показался человеком, готовым отправляться в деревню, тем более учить там детей. Он сам родился в глухом селе и его ненавидит. Танька сейчас прибежит домой, станет рыдать и требовать у отца ответа. Она же мечтает, что после гимназии отправится в Санкт-Петербург или в Москву. И как гимназистка собирается там оказаться? В мое время провинциальная девчонка после школы поехала бы поступать в столичный вуз. А нынче, в 19 веке, какие-то курсы для женщин есть. Акушерские или медицинские, не помню точно. Хорошо, не стану спорить, немного жестоко. Но это урок не для вашей подруги, а для ее папаши. Признаюсь, я действительно допустил некоторые ошибки, но имеется некая корпоративная этика. Титулярный советник Виноградов не должен был обсуждать ошибки сослуживцев даже в кругу семьи. Понимаю, ему приятно осознавать, что унизил своего молодого коллегу, но он не подумал, что унижая другого, сам не возвысишься. И ваша подруга хороша. А что с ней не так? Спросила Елена, остановившись. То, что ваша подруга, узнав от отца некую, скажем так, конфиденциальную информацию, немедленно принялась об этом болтать. В сущности, она принялась распускать сплетни. Иван Александрович, Таня не сплетница, принялась защищать подругу Елена Георгиевна. Даю вам слово, она никому об этом не говорила, кроме меня. Но это и есть самое ужасное, покачал я головой. Какое мне дело до остальных? Какая разница, если о моей безграмотности узнает какая-нибудь Соня либо Катя? Мне совершенно нет дела до их мнения. Да пусть весь Череповец толдычит. Но Татьяна пыталась меня унизить в присутствии девушки, которая мне очень понравилась. Иван Александрович, как же так можно? Вскинула вверх изящный носик Елена. Мы с вами видимся в пятый раз, а вы, понравилось? В пятый, я думал, что только во второй. Первый раз мы встретились в церкви, во второй здесь, 10 минут назад. Когда еще? Елена смущенно потупила бровки. Я видела, как вы бродите возле гимназии, и очень рассчитывала, что вы ищете встречи со мной, а не с кем-нибудь из других девочек. Чуть было не ляпнул. Ну, если видела, могла бы и сама выйти, но промолчал. И в 21 веке не каждая девушка решится первой подойти к молодому человеку, а уж здесь, в 19-м, это вообще моветон. Даже то, что мы стоим тут вдвоем, уже неприлично. Елена Георгиевна, внимательно посмотрев на меня, многозначительно сказала: «И вот еще что, если мне понравится мужчина, то мне будет все равно, образован он или не очень. Значит, у меня имеется шанс», — обрадовался я. «Шанс на что?» — сделала девушка вид, что не понимает вопроса. «Может, она и на самом деле не поняла, на то, чтобы вам понравиться, и на то, чтобы вы в ближайшее время позволите называть себя не по имени-отчеству, а просто Леной. Подумаю», — кокетливо сообщила девушка, оглянувшись по сторонам, сказала: «Конечно же у вас имеется шанс, а мне бы хотелось, чтобы и у меня появился такой шанс. В смысле? В том смысле, чтобы я вам понравилась. Так я же сказал, что вы мне ужасно понравились. Мне захотелось услышать об этом еще один раз. Ох уж эти девушки. 17 лет, а уже умеют кокетничать. Их этому учат или врожденные. Иван Александрович, а вы не прочтете еще что-нибудь из незнакомого? Из незнакомого? Так у меня из того, что ей знакомо, лишь Пушкин с Лермонтовым. Еще Некрасова вспомню, из Тютчева про Россию, которую аршином не измерить. Прочту ей Эдуарда Осадова. У мамы есть сборничек, очень потрепанный. Я это стихотворение специально не учил, запомнилось само по себе. Только в юности играют, так светло и звонко трубы. Лишь у юности бывают нецелованные губы, но с годами глуши трубы. И все реже смех беспечный. Нецелованные губы, капитал недолговечный. Диалектика природы, все меняются с годами. Звери, птицы, земли, воды. И конечно же мы сами, мы грубеем, отцветаем. Глядь, уж сеть морщин на коже, говорят, как ливень в мае, и любовь проходит тоже. Да, все вянет ежечасно, люди, травы, земли, воды, но любовь, над ней не властна. Диалектика природы, для любви ведь нет предела, лишь влюбленность быстротечна, а любовь иное дело, а любовь она, навечно. Прекрасные стихи, и опять вы скажете, что поэт неизвестен. Иван Александрович, не вы ли автор стихов? А если взять, да и присвоить себе чужие лавры, Осадов еще не родился. Некоторые попаданцы из книг так и делали, и романы Пикуля себе присваивали и стихи, но не стану. С детства усвоил, что чужое брать неприлично. С тех пор, как притащил из песочницы чужую игрушку, а потом вместе с отцом искали ее владельца. Сколько мне тогда было? Лет 5, урок запомнился на всю жизнь. Увы, Елена Георгиевна, автор стихов не я. Если бы сумел сочинить такие строки, хватался об этом на каждом углу. Я хотел еще о чем-нибудь поболтать, но Елена, превратившись из кокетки в строгую девушку, твердо сказала: «Иван Александрович, мне пора домой. Тетушка станет сердиться». «За что сердиться? Вы возвращались домой, я вас немного проводил. К тому же вы были не одна, с подругой. Все приличия соблюдены». «Ага, немного проводил», — улыбнулась девушка. «Мы наш дом уже 3 раза обошли, а тетушка в окно смотрит. Беда с этими тетушками. В окошко, видите ли, смотрит. Могла бы вязанием заняться. А я собирался девушку в щечку поцеловать. Чисто по-дружески. Или пока нельзя, пожалуй, не стану». Проследив взглядом, как за кореглазой гимназисткой закроется дверь, пошел на свою квартиру, думая думы. «Интересно, если сделать девушке предложение, она его примет, или у родителей руку и сердце просить. Нет, рановато, не мне рановато, на этой девушке хоть сегодня жениться готов, а лени еще гимназию заканчивать, подождем, придется ухаживать. Как здесь ухаживать принято? Кафе здесь нет, в ресторан или трактир барышню не поведешь. Можно ли дарить цветы, конфеты, и есть ли в сентябре какие-нибудь цветы, что в палисадах растет, выясню. В лавке схожу, посмотрю на здешние конфеты и шоколадки. Надо, чтобы коробка красивая. Если здесь нет, придется из Новгорода выписывать. Матушку попросить? Нет, пока рано родителей посвящать. У хозяйки спрошу. Заодно Наталья Никифоровна подскажет, как правильно себя вести с тутошними девушками, не накосячить. Радужные мысли мигом вылетели из головы, когда увидел семенящего в мою сторону Михаила Артемовича. Нашел, радостно завопил канцелярист. Ишь, Архимед Череповецкий. От возбуждения у старого архивариуса очки сползли на кончик носа, но он этого не замечал. Все отыскал, выписки сделал. Не на улице же деловые вопросы решать. Придется ненадолго превратить свою квартиру в служебный кабинет. Глава 19. Удивительный зверь по имени Кот. Птица Обломинга, как известно, прилетает нечасто, но всегда не вовремя. С утра пораньше я заявился к господину-исправнику с просьбой об оказании помощи при аресте подозреваемого, но не успел рта раскрыть, как узнал, что почти весь личный состав городской полиции отправлен в Луковец, за 8 верст от Череповца. Обломс, село Луковец, второй по значимости населенный пункт нашего уезда. Если верить городским легендам, основали его по приказу княгини Ольги, которая создавала на Руси погосты, места для сбора дани 13. Село Луковец затоплено водами Рыбинского водохранилища в 1941 году. Время от времени, когда вода спадает, археологи проводят там изыскания. По их данным, Луковец был основан в X веке. Теперь это село, а раньше считался городом. Да и сейчас производит впечатление. Домов больше 100, народу около 1000. Две церкви и часовня, церковно-приходская школа, несколько лавок, включая торговлю колониальными товарами. Еще в Луковце проходят ярмарки. Есть июньская, имеется декабрьская, а еще сентябрьская, на которой торгуют лошадьми. Завтра как раз и начинается конная ярмарка. Помимо своих, приедут купцы из Пошехонья и Рыбинска. Вполне возможно, что приплывут солидные люди из городов, стоящих на Волге. Кто-то приедет продавать, кто-то покупать. Выгоду получают не только барышники. Торговцы и простые крестьяне из Луковца заранее закупают сено с овсом, чтобы перепродавать вдвое дороже. А еще приезжих нужно кормить и где-то их размещать. Для Луковца ярмарка – это прямая выгода, а для полиции сплошная головная боль, потому что помимо торговли, там станет происходить всякое непотребство, пьяные драки, мелкий обман покупателей и крупные мошенничества. У кого-то украдут выручку, кого-то ограбит, и своих фармазонов хватает, а на ярмарке со всей губернии съезжается всякий сброд. Купцы и приказчики – живые люди, на несколько дней оторвавшиеся от жены семей. Значит, приедут и те, кого в будущем назовут женщинами с пониженной социальной ответственностью, а пока именуют либо гулящими, либо вообще нецензурно. Любопытно, что подрабатывать примутся не только дамочки с пониженной ответственностью, но и местные крестьянки. Профессионалки будут недовольны тем, что местные бабы сбивают цены, начнутся внутренние разборки и драки. Обязательно на конную ярмарку нагрянут цыгане, за которыми нужен особый присмотр. Так что полиции скучать не дадут. Тут придется разнимать драку, там предстоит отбивать конокрада, а здесь какая-нибудь мамзелька подпоит честного купчика водкой, настоянной на дурмане, или еще на чем-то неведомом, и умыкнет у него деньги. Мамзельку, скорее всего, уже и не отыскать, но жалобу принимать надо. Своей полиции, конной стражи, что обеспечивает соблюдение закона в селе Луковец, не хватит. Вот и приходится исправнику вытаскивать людей со всего уезда и отправлять на ярмарку. Но и Череповец нельзя оставлять без городовых. Так что крутится Василий Яковлевич, как может. Поэтому, я решил не приставать к коллежскому асессору Абрютину со своими делами, а подождать, пока полиция отработает ярмарку и вернется в родное гнездо. Мог бы один съездить, но имеется заковыка. Даже две. Во-первых, мне силовая поддержка не повредит. Нижние полицейские чины и обыск провести помогут, и за подозреваемым присмотрит. А во-вторых, что еще важнее, я до сих пор не научился запрягать лошадь. Безусловно, если понадобится, коляску и лошадку отыщу, Конюх, тот ли, что при полицейском управлении, другой ли, при городской управе, кобылу или мерина запряжет, но транспортное средство само по себе не поедет, им управлять нужно. Подозреваю, что сие не сложнее, нежели водить машину и когда-нибудь всему научусь, но пока придется ждать. Из полицейского управления пошел домой. Куда еще, если в здании суда ремонт? Покараулил бы свою гимназисточку, так она учится, а болтаться под окнами Мариинки вроде и не солидно. Вернусь на свою квартиру и попробую разговорить хозяйку на предмет ухаживаний за барышнями. Вчера еще собирался, но из-за бумаг, ставшими для меня путеводной нитью к раскрытию убийства, не успел. Только снял шинель, разулся, как с половины хозяйки вышел рыжий красавчик. Пушистый, с поднятым хвостом и удивленным взглядом, месяца три. Как же пройти мимо? Присев на корточки, протянул руку, намереваясь почесать котенка за ушком или погладить, но рыжий, испугавшись чужого дядьки, слегка попятился, раскрыл по стенку и зашипел. Наверное, сам себе он представлялся львом. Удивительный зверь по имени кот, с умилением произнес я, прикасаясь к шелковистой шерстке, на что отважный малыш сразу же сделал кусь, тяпнул меня за палец. Пришлось взять зверя на руки, прижать к себе. Котенок успокоился, а от моего легкого поглаживая включил мурминатор. «Вот так-то лучше», — обрадовался я, вслушиваясь в неумелое урчание. Из комнаты вышла хозяйка. «Ой, Иван Александрович, я и не знала, что вы так рано придете, ничего пока не готово», — повинилась женщина, хотя час был еще далеко не обеденный. «Супчик куриный нынче, но он дойти должен. У нас в суде пока ремонт не доделали», — пояснил я. «Вернулся, теперь знакомлюсь с маленьким бандитом». Хотел погладить, а он меня тяпнул. «Истина, всем бандитам бандит», — радостно сказала хозяйка. Ревниво посмотрев на свое рыжее сокровище, покачала головой. «Он вам сейчас весь мундир издерет. Давайте-ка сама возьму». Наталья Никифоровна принялась снимать котенка, а тот, выпустив крошечные коготочки, сопротивлялся. С трудом отцепив пушистого малыша, пристроила его на свою грудь и спросила. «Вы же, Иван Александрович, против котика возражать не станете? Ну что вы, как можно? Разве могут быть возражения против такого славного малыша? Признаюсь, неравнодушен к кошкам, и Ленка их любит. Мы сами мечтали завести котейку, но у моей девушки на них аллергия. У родителей всегда были кошечки. Особо запомнилась трехцветная Нюська. Мы как раз жили на Камчатке. При всем рыбном изобилии эта кошечка оставалась к рыбе равнодушна, зато с ума сходила по творогу. Отец смеялся, мол, Нюська за ложку творога родину готова продать. Котенок так уютно устроился у хозяйки, что мне стало завидно. Не удержавшись, опять осторожненько погладил рыжика. «Если в доме нет кота, в этом доме пустота», — сказал я, слегка перефразируя невесть где услышанное стихотворение или увиденное на просторах интернета. «Я боялась, что вы против будете», — смущенно потупилась Наталья Никифоровна. «Давно мечтала котика рыжего завести, но как с мальчишками заведешь? Обижать станут, не со зла, по дурости. У подруги в июне кошечка окатилась. Мне этот рыжик в душу запал, но взять не решилась. Да и нельзя сразу от кошки отнимать. Теперь парней на квартире нет, постоялец, человек солидный. Думаю, схожу сегодня, вдруг котеночка-то никто не взял, и вправду, сидит мой Тишка, меня дожидается. Решила, если вы совсем против будете, соседу отдам. Тишка, значит, хмыкнул я, скоро он из Тишки Тихоном станет, хвост распушит, павлин удавится от зависти. Да, вспомнились некоторые особенности кошачьей жизни среди людей. Куда ваш котик ходить-то будет? Куда ходить? Не поняла хозяйка. По дому он ходить будет, во двор бегать. Или вы против, чтобы он в ваши комнаты заходил? Я его не пущу и двери закрытыми держать стану. Нет, я не о том. Пусть Тишка куда пожелает, туда и идет. Я про то, куда он свои дела делать станет. Большие там, маленькие, наверное, лоток какой нужно сделать, наполнитель подсыпать, лоток, призадумалась квартирная хозяйка. Лоток – это прилавок, что ли, вроде того, с которыми корабейники ходят. Лоток – это ящик такой, принялся я объяснять, показывая руками размеры. Деревянный, без крышки, в него можно насыпать опилок или песка. Тишка туда и писать, и как это станет. Да ну, придумайте, Иван Александрович, махнула рукой хозяйка, слегка потревожив пригревшегося котенка. Пописать, пока котишка во двор сбегает, охолодать начнет, станет в голубиц ходить. Вон, там дырка для кошки есть. Лоток какой-то придумали, опилки. Если кот в опилке ссать станет, вонища будет. Меня слегка покоробило слово «ссать» в устах воспитанной дамы, но кто я такой, чтобы ее учить? Как хорошо он у вас сидит, словно сынок родной у мамки на ручках, похвалил я и хозяйку, и котенка. Но к моему удивлению, вместо улыбки, Наталья Никифоровна вдруг жалко захлопала глазами и спросила: «За что вы так со мной?» «Как?» – не понял я. Квартирная хозяйка резко развернулась и пошла к себе. Судя по звукам, уже по дороге принялась плакать. Чем я ее обидел? Что такого сказал? Комплимент сделал, разве нет? Ничего не понимаю. В некотором обалдении постоял немного, потом прошел в свою комнату. Сняв мундир, приготовился надеть халат и подождать, пока хозяйка не успокоится. Наталья Никифоровна мне как-то говорила, что если хочу поговорить с кем-то о делах, следует разговаривать в кабинете. Мол, если стану вести беседы в передней, ей все слышно. Думаю, что из кабинета тоже. Вон, в своей спальне Наталья Никифоровна уже не плачет, а рыдает навзрыд. Не выдержав, пошел наполовину хозяйки, на которую моя нога еще не ступала. Не то, чтобы мне туда запрещалось ходить, но я сам определил для себя границы, да и делать там нечего. Миновав кухню, уловил ароматы куриного супа, выбивающиеся из русской печки сквозь заслонку, сглотнул слюну, слегка удивился, что помимо обычных полок с посудой, в углу пристроился старинный резной буфет, заполненный фарфором, наверное, от мальчишек подальше. Прошел в первую хозяйскую комнату. Небольшой, но очень изящный столик для рукоделий, видел такие в музее, век 18, высокая этажерка, забитая книгами и журналами, массивный платяной шкаф, а дальше занавеска, отделявшая комнату от спальни. Плотная ткань не могла заглушить звуки плача. В спальне образа на стене, под ними кровать, где лежит Наталья Никифоровна. Рыдает так, что бедный Тишка, сидевший рядом, прижимает ушки. Опустившись на колени перед кроватью, осторожно погладил женщину по плечу. «Наталья Никифоровна, простите, если чем-то обидел». Квартирная хозяйка не отвечала, продолжая содрогаться в рыданиях. «Ну, Наталья Никифоровна, хватит плакать», продолжил я успокаивать. «Если не то сказал, простите за ради бога или прикажите убираться, тотчас же съеду. Только объясните, что сделал не так, куда съеду и зачем мне нужно съезжать, не знал». Но на эти слова по-прежнему никакой реакции, а один только рев. «Станешь много реветь, некрасивой будешь». Кажется, кое-чего добился. Наталья Никифоровна перестала плакать и притихла. Наверное, пытается осознать, что ей такое сказали. Ура, первый шаг сделан. Поднявшись с колен, осторожно присел на край кровати, опять принявшись поглаживать женщину по спине. «Наталья Никифоровна, Наташа, ну что ты, как маленькая, плакать не нужно, просто скажи, чем я тебя обидел?» Моя хозяйка перевернулась на спину и принялась вытирать слезы уголком косынки. Хмыкнув, вытащил из кармана свой носовой платок, чистый, еще ни разу не пользовался. «Ну-ка, носик вытри». Наталья Никифоровна убрала слезы, промокнула нос, а потом тихо сказала: «Иван Александрович, разве можно такое говорить женщине, у которой нет детей? Не понял, что я не так сказал? Тишку с ребенком сравнил, а тебя с мамкой? Ага». Хозяйка снова легла, повернувшись к стене. «Опять рыдать собирается, и на меня так обиделась, что не желает разговаривать». Я потянулся к ней, неудобно и далеко, скинул тапочки и прилег рядом. Прижавшись к спине, обтянутой блузкой, обнял женщину безо всякой задней мысли, только успокоить хотел. «Наташа, Наталья Никифоровна, ты уж меня прости, честное слово, не хотел я тебя обидеть. Я еще что-то бормотал, а рука случайно отыскала прореху спереди. Верно, пуговка расстегнулась, а моя ладонь, опять-таки, совершенно случайно, пролезла поближе к женскому телу. Там, правда, нащупывалась ткань сорочки, но коли рука пойдет чуточку выше, то расстегнутся еще несколько пуговок, а мои пальцы, и почему-то подвели губы. Вместо того, чтобы говорить слова, которые я собирался сказать, они вдруг принялись целовать женскую шею. Наталья Никифоровна вначале лежала молча, не шелохнувшись. Потом она осторожно повернулась ко мне. Глаза, еще красные, стали круглыми, а в них таилось не гнев, а любопытство и еще что-то. «Что вы творите, Иван Александрович?» — спросила женщина шепотом. Нельзя так, грех это. Надо бы что-то сказать в ответ. Только, зачем отвечать, если можно просто поцеловать? Наталья не отстранилась, а ее губы, поначалу остававшиеся безучастными, начали отвечать на мои поцелуи. Да еще как отвечать? И кто придумал такое количество пуговиц на женской блузке и отчего юбку нельзя просто расстегнуть, а пришлось развязывать какие-то тесемки? Зато мои жилеты и штаны слетают быстрее. Я раньше ворчал, мол, неудобные, стягивать трудно, а сейчас сам не понял, как они оказались на полу. А потом Наталья Никифоровна снова плакала, уткнувшись в мое плечо, а я снова поглаживал женщину и опять растерянно бормотал: «Наташа, ну что ты?» А я уж думала, что и не женщина больше. «В каком смысле?» Не понял я. 7 лет я с мужчиной не была, призналась женщина. 7 лет. Так что такого? Супруг болел, не до баловства ему было, а после смерти, так и ни с кем. Замуж во второй раз никто не взял. Любовника завести не пыталась, поинтересовался я. Наталья притихла. Думал, сейчас скажет, мол, грех это, любовника заводить, но ответила по-другому. Врать не стану, если бы нашелся кто по душе, так и обзавелась бы. Ваня, Иван Александрович, сам подумай, откуда любовники в Череповце возьмутся? Это ведь не Петербург, и даже не Новгород. С кем попало не хочется, а с кем хотелось, так ему не нужна. Любовник, не котенок, чтобы пойти, да найти. Так и котенка-то не скоро отыщешь. Неожиданно моя квартирная хозяйка подскочила, придерживая рукой красивую грудь, тревожно спросила: «А Тишка где?» «Да вон он дрыхнет», усмехнулся я, показывая на маленького хищника, заснувшего на сброшенной одежде. Ух, а я испугалась, не придавили ли мы котейку. С облегчением выдохнула Наталья Никифоровна, опускаясь на постель. Какое-то время мы лежали молча. Наталья смотрела в потолок, не выдержав, спросил: «Не сердишься на меня?» «Сержусь», удивленно вскинулась хозяйка, потом улыбнулась. «Если уж сердиться, так я сама на себя сердиться должна. Тебе и всего-то 20 лет, мне уже 37. Какой с тебя спрос? Мальчишка ты еще, хотя и судебный следователь». Мне стало немного обидно. «Как? Какой спрос? Ведь это я проявил инициативу. Не специально, так получилось, но не остановился, когда это было возможно. В прежние времена, если в доме сын подрастал, начинал на женщин засматриваться, то умные родители в горничные толковую девку нанимали», — сообщила Наталья Никифоровна. «Понимаешь, зачем? Еще бы не понимать. Умные родители понимают, растет сынок, трудно постоянно перед глазами держать. А с толковой горничной он не побежит искать легкой и доступной любви, не подцепит венерическое заболевание и не влюбится в проститутку. С толковой прислугой могут быть иные проблемы, забеременеет и начнет требовать денег, но и это решаемо. Но ты-то не горничная, а дворянка. Вон, как ты память о муже хранишь. Это я во всем виноват». Наталья Никифоровна засмеялась, потом чмокнула меня куда-то в нос. «Ох, Ваня, ты меня уморил. Сам, видите ли, виноват. Может, я только этого и ждала, чтобы ты пришел, не самой же к молодому парню лезть. Приду, а он меня в за шею погонит, стыдоба». Я только вздохнул и покрепче обнял женщину, задумавшись на пару секунд, как же моя кореглазая гимназистка. Или мне показалось, что влюбился? Нет, не показалось. В девушку, полную тезку своей бывшей жены, я и на самом деле влюблен. Одну люблю, с другой трахаюсь, где моя совесть? Совесть что-то промямлила, но я ее быстренько успокоил тем, что нас с этой девочкой-гимназисткой пока ничего не связывает. Вот если бы она моей невестой была, тогда да, никаких посторонних баб. Женщин, в смысле. Ваня, Иван Александрович, ты не считай, что я такая благородная и порядочная, вроде Татьяны, сказала хозяйка. Пока до меня доходило, кого она имеет в виду, Наталья Никифоровна продолжила: «Был у меня когда-то любовник». «Когда ты успела?» – удивился я. «Сама говорила, что вышла замуж в 17 лет, по большой любви. Дурное дело не хитрое, а любовников и раньше заводит», – резонно отвечала Наталья. «Но я-то замуж честной девушкой выходила, а любовника отыскала, когда уже 3 года замужней была. Я ведь тебе как-то сказала, что родные мои похлопотали, чтобы моего покойного мужа в Череповец перевели ради карьеры. Не всю я правду сказала. Василий Кондратьевич тогда инспектором учебных заведений Устюжского уезда был, в разъездах часто. А тут приехал в Устюжну один поручик в отпуск, к родственникам, все и закрутилось. Да так закрутилось,